Вопрос седьмой. Как обстоит дело с детьми, которые умерли не уверовав, жертвами абортов и душевнобольными? Ушли ли они в вечную погибель? Прежде всего, следует выяснить вопрос, с какого времени зародыш можно рассматривать как человека. Следуя секуляризированному духу времени, многие считают, что право решать этот вопрос отдано на произвол отдельных личностей или законодателей. Если же поискать более серьезные источники о начале человеческого естества, тогда мы найдем их в Библии. Индивидуальное становление человека происходит в момент слияния мужского семени с женской яйцеклеткой. В каждом случае развития зародыша речь идет о прямом вмешательстве Творца. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138, 13 и 14 стихи. Призвав Иеремию, Бог указывает на то, что задолго до его рождения он рассматривал его как личность и избрал его для предназначенного ему дела. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Иеремия 1:5. Итак, человек является с самого начала личностью. И по многочисленным выдержкам из Библии, например, Луки 16, с 19 по 31, и Евреям 9:27, творением вечности, которое нельзя вычеркнуть из бытия. Где же пребывает человек после прохождения долины смерти? Ответ однозначен для тех людей, которые слышали благую весть и имели возможность обратиться. Воля Божья тоже однозначна. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Спасение и погибель поэтому зависят лишь от нашей воли. Нам предоставлена свобода – избрать небо или ад. Избрание пути зависит лишь от нашего решения. 2 Закония 30:19, Еремия 21:9. Души, упомянутые в вопросе, однако, не располагают волей к принятию столь важного решения. В средние века возникло лжеучение, что души некрещенных детей после их ранней смерти идут в ад. Учение это явно не библейское, ибо она утверждает, что крещение спасает младенцев. Главным свидетельством Библии является то, что не крещение, а вера в Господа Иисуса имеет спасающую силу. Деяния апостолов 16:31. При ответе на вышепоставленный вопрос разговор о крещении детей нам не поможет, ибо крещение неприменимо к жертвам абортов. Решение проблемы мы находим в Боге. Истинно, Бог не делает неправды. Иов 34:12. Ибо его суды абсолютно праведны. Откровение 16:7. И проводятся без лицеприятия. 1 Петра 1:17, Римлянам 2:11. Мы можем быть уверенными, что названные личности не являются добычей ада. Они невиновны в своей личной судьбе. Когда к Иисусу были приведены дети, по всей вероятности и младенцы, и ученики не желали беспокоить Господа Иисуса после напряженного дня, то Иисус использовал эту возможность, чтобы подчеркнуть, что дети наследуют Царство Божие. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Марка 10:14.